Глава шестая. «Мне кажется, лорд Маркус, разумнее будет, если леди провожу я». В голосе дворецкого звякнул металл, и я преодолела инстинктивное желание вытянуться по стойке смирно, как во время тренировок с капитаном Траем, моим главным воспитателем и учителем. «Хорошо», — покладисто согласился мой странный жених и, поцеловав мне ручку, удалился в неизвестном направлении. Малькольм молча ждал, и я, понимая, что никто не собирается мне ничего объяснять, демонстративно вздохнула и побрела в сторону своих покоев. «Тильда». Первым не выдержал молчания дворецкий. «Я не могу тебе ничего сказать, так как это не моя тайна, понимаешь?» «Понимаю», — душераздирающе вздохнула я. «А вопрос можно?» «Сможете, ответите. Нет, так нет». «Давай попробуем», — осторожно согласился Малькольм. «Вы же знаете, что в замке полно призраков», — уточнила я на всякий случай и увидела подтверждающий кивок. «Так вот, один из них посоветовал мне сегодня ночью не выходить из комнаты, чтобы я не услышала или не увидела. Не хотите ничего прокомментировать?» «Ты видишь призраков?» — вместо ответа спросил удивленный Малькольм. «Впрочем, чему я удивляюсь? С такой наследственностью...» «Так что насчет предупреждения?» — не отставала я. «Что тут такого происходит по ночам?» «Давай так, Тильда», — подумав, предложил дворецкий. «Я скажу тебе только в общих словах, а там, если все будет так, как я на это надеюсь, то мы с Маркусом расскажем тебе абсолютно все. Договорились?» «Можно подумать, у меня есть выбор». Я пожала плечами. «К тому же я просто хрупкая, беззащитная девушка». «Ну хорошо, относительно хрупкая», — поправилась я, заметив ироничный взгляд Малькольма. «И относительно беззащитная. Так что мне остается только смириться и принять ваше предложение». «Знаешь», — Малькольм задумчиво подергал себя за кончик косы, «почему-то слово «смириться» у меня очень плохо совмещается с представлением о тебе». «Я только молча пожала плечами, мол, это ваши личные сомнения. Сами с ними и разбирайтесь». «Излагайте», — предложила я дворецкому, когда мы почти дошли до моих комнат и как раз проходили мимо уютных диванчиков. «Вы обещали рассказать хотя бы в общих чертах». «Ты наверняка знаешь, что некоторые артефакты могут оказывать на своих владельцев очень сильное влияние», — начал Малькольм, присев рядом со мной на диванчик и глядя куда угодно, только не на меня. «Наверняка знаю», — охотно согласилась я, понимая, что сейчас меня будут грамотно по всем правилам стратегии и тактики дурить. «Я вообще девушка начитанная». «Прекрасно». Дворецкий мельком взглянул на меня, но почему-то моя честная мордашка его не вдохновила. «Так вот, по легенде, я подчеркиваю, Тильда, по легенде, в замке спрятан очень древний и очень мощный артефакт». «Так он есть или его нет?» — слегка опешила я. «Никто не знает». Малькольм пригорюнился, а мне захотелось сказать, что с дизайном помещений у него гораздо лучше, чем с театральным мастерством. Но, как девица благовоспитанная, я промолчала. «И как оно связано с другим?» «Как-то я пока не улавливаю». Я взволнованно посмотрела на него и прижала стиснутые ладони к груди. «Неужели вы хотите сказать, что этот артефакт, которого, я помню, вроде как нет, как-то нехорошо влияет на лорда-старшего дознавателя?» «Именно так». Скорбно пригорюнился дворецкий, по-прежнему старательно избегая смотреть мне в глаза. «Поэтому мы делаем все для того, чтобы никто не смог увидеть его в эти моменты». «Так значит, артефакты есть, иначе как бы он влиял на Маркуса, верно?» Я, откровенно гордясь своей логикой, улыбнулась Малькольму. «И нечего на меня так осуждающе смотреть. Надо тщательнее продумывать, что конкретно врать. Это я как крупный специалист говорю». «Есть!» — дворецкий демонстративно развел руками, показывая, что умная я его раскусила. Но мы не имеем даже представления, как он выглядит и где находится. Тем не менее, на Маркуса он влияет совершенно чудовищно. «Он превращается?» В ужасе воскликнула я и схватила Малькольма за руку. «Кто?» Дворецкий на секунду потерял нить моих размышлений, что и не мудрено. «Лорд, разумеется. А в кого? В волк или в медведя? Нет, наверное, все же волк — это романтичнее. Или вообще... Ах, я догадалась! Ничего не говорите. Я сохраню этот секрет. Боги! Дракон! Как же это восхитительно!» «Тильда, ты меня за дурака держишь?» — нахмурился Малькольм. «Перестань причитать, как восторженная выпускница благородного пансиона». «Не буду», — легко согласилась я. «Давайте решим, что попытка не удалась. Вам не удалось задурить мне голову историей про превращение, а мне не удалось изобразить романтичную дурочку. Ничья, Малькольм». «Как же с тобой непросто, Тильда!» — вздохнул Дворецкий, но улыбка была искренней. «Тогда просто поверь мне на слово, призраки были правы. Ночью коридоры замка небезопасны для кого бы то ни было, не только для тебя». «Расскажете, когда можно будет?» — спросила я, тоже отбросив маску легкомысленной болтушки. «Расскажу», — твердо пообещал друг отца и встал, прощаясь. «Иди отдыхать, Тильда. Запрись и не открывай дверь до первого солнечного луча. Пообещай мне». «Обещаю», — торжественно произнесла я, искренне надеясь, что он не вспомнит о том, что кроме дверей существуют еще и окна. Дворецкий поклонился и быстрыми шагами двинулся по коридору, почти переходя на бег. Я дождалась, пока он свернет за угол, и, войдя к себе и отпустив уставшую за длинный день Лизетту, честно заперла двери. Даже два раза повернула ключ для надежности. Затем сняла платье, благо его покрой позволял сделать это самостоятельно. Я вообще стараюсь выбирать именно такую одежду. И натянула привычные и удобные брюки и рубашку чудесного темно-серого цвета. Для коридорных и подвальных сумерек самый подходящий цвет. Мысленно поблагодарив Маркуса за то, что он разместил меня в таком удобном месте с выходом прямо в парк, я выбралась через террасу на улицу и застыла. Представления о том, куда мне следует направляться, не было ни малейшего. «Молодец, Тильда», — выругала я себя. «И что дальше?» Но не успела я сама себе ответить, как над замком пронесся леденящий душу торжествующий вой. В том, что существо, издававшее эти звуки, довольно, не было ни малейших сомнений. Так может кричать от избытка животной радости и предвкушения великолепной охоты хищник, уже выбравший себе жертву и заранее уверенный в победе. «Надеюсь, это не Маркус», — успела подумать я, прежде чем нырнуть в ближайшие от тропинки кусты и затаиться в них. Мысли о том, что эти жуткие звуки мог издавать мой жених, откровенно пугала. Нет, я, конечно, люблю дикую природу, но лучше издали, а самый оптимальный вариант — на картинке. Встретиться вот так вот, вживую, с ее представителем я не готова. Между тем, следующий крик раздался уже значительно ближе, и в нем прозвучали нотки откровенного злого предвкушения, словно тот, кто кричал, точно знал, куда и зачем идет, а главное, был абсолютно уверен в успехе. Я постаралась вжаться в землю и вспомнить все, чему меня учили. Тут уж не до секретности, уцелеть бы. Постаравшись максимально расслабиться, я прикрыла глаза и стала думать о белых пушистых овечках, которые мирно пасутся на зеленой лужайке, выбирая самые вкусные цветочки розового и белого клевера. Клевера много, овечек тоже, они добродушные, спокойные, жуют себе травку и ни о каких монстрах даже думать не думают. Вот и я тоже такая же овечка. Жую себе цветочки, топчу аккуратными копытцами лужайку, и мне хорошо и вкусно. Погружение было настолько быстрым, полным и глубоким, что мне уже отчетливо чудился вкус сладких цветов клевера, который я, овечка, с аппетитом жую. Интуитивно поняв, что опасное существо отдалилось, я осторожно вынырнула из транса и приоткрыла глаза — но лишь с тем, чтобы тут же их снова закрыть. Вот только галлюцинаций мне не хватало для полного счастья. «Тихо!» — шепнул мне обнаружившийся под соседним кустом Гарольд, делая страшные глаза. «Ну да, а то без его предупреждения я выскочила бы на дорожку с восторженными воплями». «Ты чего тут?» Высунувшийся из-за косматой ветки Вильгельм сердито посмотрел на меня из-под неизменной кепки. «Ночь на дворе!» «Неужели?» — удивилась я и прошипела. «То-то я смотрю, темно на улице, а это, оказывается, ночь!» «Да тихо вы!» — шепотом рявкнул Гарольд. «Смотрите, оно в доме! Вон, через окно видно!» Я перевела взгляд на окна своей комнаты и увидела, что на фоне общей ночной темноты там движется что-то еще более зловещее, просто сгусток чернильно-черного мрака. И был этот сгусток настолько большим, что я с трудом могла себе представить человека такого роста, хотя с чего я взяла, что это человек. В комнате между тем раздался грохот, и парк потряс новый вопль, но уже не торжествующий, а полный злости и разочарования. Я гулко сглотнула, представив, что было бы, останься я в своей комнате. Интересно получается. То есть закрытые двери уже не помогают, так что ли? Как-то мне плохо верилось, что это черное нечто зашло просто пожелать мне доброй ночи. «А чьи это комнаты?» — прошипел Гарольд, в глазах которого примерно в равных пропорциях смешались ужас и восторг. «Кому оно там мебель ломает?» «Мои», — зачем-то призналась я. «И я все больше убеждаюсь, что прогулки на свежем воздухе чрезвычайно благотворны для здоровья. Вот просто жизненно важны». «А зачем оно к тебе пришло?» По-прежнему едва слышно спросил Вильгельм. «Поцеловать на ночь?» «Я откуда знаю?» — огрызнулась я, с грустью представляя, во что превратилась моя уютная спальня, которую я даже не успела оценить по достоинству. «Оно мне не докладывает». «А оно кто вообще?» — начал Гарольд, но быстро заткнулся, так как сгусток мрака выплыл из дома и остановился на освещенном луной небольшом пятачке напротив моей террасы. Его размытые очертания как-то поплыли, формируясь, становясь четче и острее, стремительно приобретая сходство с человеческой фигурой, очень большой и даже на вид очень опасной фигурой. Через несколько секунд напротив моей террасы уже стоял высокий мужчина, с ног до головы закутанный в черный плащ. Глубокий капюшон практически полностью скрывал его лицо. Виден был лишь подбородок, выглядевший слегка неестественно из-за своей костяной белизны. Оглянувшись, это нечто в плаще замерло, медленно поворачиваясь то в одну, то в другую сторону, словно принюхиваясь. И я вдруг с кристальной четкостью поняла, что оно сейчас нас найдет. Просто потому, что оно сильнее, древнее и явно обладает гораздо более мощной магией. Я с моим слабым целительским даром такому монстру на один зуб. Будь я одна, я бы попробовала просто убежать, но без меня шансов у двух юных идиотов за каким-то демоном, забравшихся ночью в парк, просто не будет». Я глубоко вздохнула и повернулась к замершим парням. «Как только я его уведу, бегите, очень быстро и очень целенаправленно к воротам, никуда не сворачивая. Не надо пытаться меня спасать, только навредите. Можете поверить, я знаю, что я делаю». Не дав ни одному из парней сказать ни слова, я мысленно вознесла молитву всем богам, существующим и выдуманным, одернула рубашку и, раздвинув ветки кустарника, шагнула на тропинку. Фигура стремительно развернулась ко мне, плащ черными крыльями взметнулся за ее спиной, и мне в лицо уставились два горящих потусторонней жуткой зеленью глаза. Меня словно окутало сырым ледяным воздухом, и я очень осторожно, дозируя, выпустила на свободу совсем небольшую часть своей колдовской силы. Не магии, а именно колдовской, той, что досталась мне от матери-колдуньи. Она, словно невесомое полевое облачко, повисла между мной и страшилой в плаще. «Помни, Кло!» — зазвучали в моей голове слова старой Ханны. «Колдовской флёр действует на всех одинаково, на живых и мертвых, на умных и глупых, на королей и фонарщиков. но пользоваться им нужно очень осторожно. И даже не потому, что за использование грозит в лучшем случае тюрьма, и даже смертельная опасность не может служить оправданием. Дело не в этом. Ты можешь не рассчитать и получишь одурманенного маньяка, обуреваемого одной страстью — служить тебе. «Здравствуй, ты Флавиус?» — ляпнула я, стараясь отвлечь монстра от колдовской пыли, которой он настороженно принюхивался. Услышав мой вопрос, он удивленно качнул капюшоном, но явной агрессии не проявил, а значит, пыль уже действовала. «А кто ты тогда?» Продолжила расспросы я, потому что молчать и играть в гляделки с чудищем было очень страшно. «Тебя как зовут?» «Меня?» Голос у монстра оказался ему под стать. Низкий, какой-то утробный, вымораживающий. «Ну не меня же!» Я пожала плечами, стараясь, чтобы коленки не дрожали, совсем уж откровенно. «Меня зовут Тильда». «Тильда», — повторил монстр. «А как зовут меня?» «Так ты не Флавиус!» Абсурдность разговора странно успокаивала. Я словно со стороны смотрела на себя и на закутанного в плащ кого-то или что-то. «Кто такой Флавиус?» Монстр с трудом выталкивал из себя слова, а я внимательно смотрела на него, пытаясь понять, хватит ли уже выпущенной пыли. Надеюсь, что да, потому что нарушать главный закон империи прямо в парке старшего императорского дознавателя, ну, мягко говоря, рискованная идея. «Флавиус — это скелет», — сочла нужным пояснить я. «Он живет где-то в замке». «Я живу в замке», — медленно прогудел монстр. «Я Флавиус?» «А ты скелет?» — уточнила я, стараясь не делать резких движений, а то мало ли что он подумает. «Да», — помолчав, кивнул монстр и одним движением сбросил капюшон, продемонстрировав всем желающим череп со сверкающими зеленью глазами. «Значит, я Флавиус». «А ты живешь в шкафу?» — въедливо продолжила выспрашивать я. «Или где?» «В шкафу». Монстр помолчал, и, наверное, если бы смог, то нахмурился бы. «Нет, я не живу в шкафу». «Значит, ты не Флавиус», — сделала я вывод. «Флавиус живет в шкафу у Маркуса, а ты туда никак не поместишься. Кстати, а ты где живешь?» Заговаривая зубы монстру, я увидела, как в конце тропинки появился Малькольм, и, увидев нас с монстром, застыл, смертельно побледнев. «Я не знаю». Скелет замер, а потом посмотрел в сторону Малькольма. «Я живу там». И махнул костлявой рукой куда-то в сторону главного входа в замок. «Ты покажешь мне свой дом?» Я сделала шаг по направлению к монстру. «Покажу». Он повернулся в сторону кустов. «Только заберу еду». «Нет-нет». Я замираю и, покрываясь холодным потом, взяла его за рукав. «Нельзя». «Почему?» — искренне удивился монстр, вспыхнув зелеными глазами. «После шести есть вредно», — важно сообщила я. «Только чай». Я подхватила скелет под костлявую руку и практически потащила в сторону замка. «Я ем после шести», — озадаченно сообщил монстр и решительно остановился, явно намереваясь извлечь из кустов бессовестно прячущуюся там еду. «Очень зря», — строго ответила я, стараясь не задумываться об абсурдности разговора со страшилой. «Поэтому ты такой агрессивный». «Я не агрессивный», — справедливо возразил покорно стоящий на одном месте монстр. «Я очень спокойный, Тильда». «Тогда пойдем». Я уже чуть смелее взяла за рукав черного плаща. Все же человек — существо психологически удивительно гибкая. Ты обещал показать мне свой дом. А еда? Скелет никак не хотел отказываться от привлекательной идеи позднего ужина. Мне нужна еда. Я уверена, что на кухне обязательно найдется кусок восхитительного свежего мяса, сказала я, глядя на успевшего подойти ближе Малькольма, который, как ни странно, монстра не боялся, близко подходить не спешил, но и не шарахался. «После 6 можно?» «Батюшки, да у него еще и чувство юмора есть. Какой своеобразный монстр, однако!» «Не вредно?» «Белки можно», — щедро разрешила я, увидев, что Малькольм кивнул и стремительно удалился в сторону замка, надеясь, что на кухню за мясом. Очень на это рассчитываю, если честно, так как действие Флёра не бесконечно, а справиться с монстром, когда он придет в себя, эта задача не для меня, признаюсь сразу. «Хорошо», — довольно прохрипел скелет, поворачиваясь к кустам спиной и старательно делая вид, что не замечает убегающих кадетов, которым, хвала всем богам, не пришло в голову геройствовать и спасать меня. «А зачем ты разгромил мою комнату?» Решила я занять монстра светской беседой по пути к центральному входу в замок. Она мне нравилась. «Искал тебя», — признался скелет, снова накинувший капюшон, за что я была ему искренне признательна, так как любоваться на сверкающий в лунном свете череп — такое себе удовольствие. «Зачем? Сказать, что я удивилась, это не сказать ничего. Я-то тебе зачем понадобилась? Тоже как еда?» «Нет, Тильду нельзя», — задумчиво, но твердо сообщил мне монстр, и не успела я выдохнуть, уточнил. «Ты точно Тильда?» «Абсолютно точно», — уверила я скелет, потому что мне очень не понравилось то, как он снова стал ко мне принюхиваться, словно примериваясь, с какой стороны откусить кусочек поаппетитнее. «Точнее просто не бывает». «Жалко», — скелет отодвинулся. «Он не разрешил есть Тильду». «Он — это кто?» — уточнила я, заранее преисполнившись чувством глубокой благодарности к этому чудесному человеку, кем бы он ни оказался. «Маркус». Монстр снова смог удивить меня, хотя, казалось бы, куда уж больше. «Сказал не трогать Тильду». «А зачем тогда ты громил мою комнату?» О том, как отблагодарить жениха, я подумаю позже, когда избавлюсь от общества пока еще мирного монстра. «Хотел найти», — сказал скелет и, подумав, добавил. «Подарить». «Меня?» — я в ужасе отодвинулась от этого маньяка, пока он не схватил меня и не уволок в какое-нибудь жуткое подземелье в качестве подарка. Боюсь даже предположить, кому. «Нет», — подумав, отозвался монстр и вытащил из-под плаща слегка помятый букет цветов, похожих на розы. «Цветы. Вот Маркус попросил». Вид здоровенного, закутанного в плащ монстра с букетом в костлявой руке был настолько нереален, что я для надежности протерла глаза и чуть ли не впервые за последние много лет не нашлась, что сказать. «А гремел чем?» — ляпнула я, чтобы не таращиться на букет. «Уронил шкаф», — повинился скелет и снова протянул букет мне. «Возьми, Тильда». «А кричал так страшно, почему?» — продолжала я допрос, взяв, однако, букет. А то еще обидится, мало ли что он тогда сделает. Судя по всему, у этого монстра очень тонкая душевная организация. «Чтобы боялись», — не слишком понятно объяснило страшилище и сообщило, увидев идущего к нам Малькольма. «Вот Малькольм». Дворецкий, заметив, что мы с монстром достаточно мирно беседуем, выдохнул и уже спокойнее показал скелету пакет, в котором, по всей видимости, была еда. «А ты действительно ешь людей?» — не смогла я не задать очень беспокоивший меня вопрос. «Или это тоже просто, чтобы боялись». «Ем», — не стал отрицать монстр, впрочем, без особого энтузиазма. «Но только когда нет другой еды. Или попросит Маркус». «А предыдущих невест ты напугал или съел?» — осторожно уточнила я, чтобы понимать, как мой жених решает подобные вопросы, мягко или радикально. «Напугал», — честно ответил скелет, махнув костлявой рукой. «Очень смешно было». Я благоразумно не стала уточнять, кому именно было смешно, но что-то подсказывало мне, что развлекающейся стороной были не невесты. «Ну ладно, хоть не съел, уже хорошо. При любом раскладе, значит, есть шанс уцелеть. Интересно, кстати, а как он в комнату проник? И почему меня призраки так пугали, мол, не выходи, не открывай? Да и Малькольм то же самое советовал. Темнят они что-то всем коллективом». «Тильда, нашему другу пора возвращаться», — вдруг неожиданно встрял в разговор Малькольм. «Если очень хочешь, можешь его проводить». «Проводить?» Я прищурилась и, философски вздохнув, добавила. «Ну, а почему бы и нет? Никакой опыт лишним не бывает. Даже опыт провожания скелетов». «Мой дом», — прохрипел монстр и снова ткнул пальцем в замок. «И твой тоже». «То есть ты хочешь сказать, что у нас с тобой общий дом?» — подвела промежуточный итог я. «Хорошо хоть, что не одна комната». И тут меня посетила мысль, абсурдность которой сначала заставила потрясти головой, а потом внимательно присмотреться к монстру. Затем я перевела подозрительный взгляд на дворецкого, заметила мелькнувшее в его глазах виноватое выражение и с колоссальным трудом сдержала желание грязно выругаться. «Что ж», — преувеличенно бодро сказала я, присматриваясь, не истаяла ли колдовская пыль. «Тогда давай тебя провожать. Ты ведь обещал показать мне свой дом. Вот и покажешь». Монстр совершенно по-человечески согнул в локте руку и предложил мне, но нужно было или меня поднять, или ему согнуться. Разница в росте у нас была, мягко говоря, существенная. Максимум, что я могла сделать, это взяться за его рукав, когда он опустил руку. Признаюсь честно, мысль взять его за костлявую ладонь мне даже в голову не пришла. Малькольм с умилением смотрел на нас, словно любящий дедушка на бестолковых внуков. Мол, дураки, но ведь свои, любимые. К замку шли в молчании. Монстр вообще разговаривал с трудом. Мне было о чем подумать, а Малькольм только вздыхал. «Мой дом», — сообщил монстр, показывая на центральный вход в замок. Но на крыльцо не пошел, а свернул в какой-то незаметной дверце справа от входа. Она была искусно замаскирована разными каменными барельефами и совершенно не бросалась в глаза. «Не знаешь, спокойно пройдешь мимо». Монстр приложил костлявую ладонь к какому-то камню, и дверь совершенно бесшумно открылась. Скелет шагнул внутрь и сделал приглашающий жест, мол, «проходи, гостьей будешь». Я обернулась и вопросительно взглянула на Малькольма, но тот лишь пожал плечами. «Спасибо», — вежливо сказала я и шагнула в коридор, который, к моему немалому удивлению, не оказался ни темным, ни страшным. Нормальный такой коридор, каменные стены, пол и потолок, магические светильники через каждые 10 шагов, сухой и прохладный воздух. В дружном молчании мы прошли по нему и вскоре оказались в небольшой комнате, из которой была только одна дверь, полностью покрытая магическими знаками, какими-то символами и рисунками. У меня аж глаза заболели от количества влитой в них силы. Скелет, между тем, подошел к двери, открыл ее, и я успела увидеть комнату, в которой стояла крепкая кровать и стол с парой стульев. Монстр обернулся и протянул Малькольму ключ. «Ты выронил, я подобрал, прости». «Прости и ты, я был неосторожен», — склонил голову дворецкий. «Тильда, до свидания». Скелет обернулся ко мне и сверкнул зелеными глазами, как мне показалось, сдерживая улыбку. «Но ведь скелеты не умеют улыбаться». «Не умеют ведь?» «До свидания», — ответила воспитанная я и хотела уже уходить, как меня нагнала фраза, от которой я замерла на месте. «На меня не действует колдовство, Тильда. Это было забавно». «Это как это не действует?» — спросила я, чуть не выронив и без того слегка примятый букет. «То есть ты с самого начала это знал и ничего мне не сказал?» «Это было забавно», — повторил монстр и, злорадно громыхнув напоследок костями, аккуратно прикрыл перед возмущенной мной дверь. «Нет, ну вы видели?» — я повернулась к сдержанно улыбающемуся Малькольму. «Тильда, не стоит так возмущаться», — по-отечески мягко произнес дворецкий. «Ну смотри, какой букетик симпатичный». «Букетик? Да, а вот ваш монстр нет». Я все еще не могла прийти в себя от возмущения. Это что же получается? Я с риском для репутации и, учитывая отношение в империи к темному колдовству, для жизни, раскрываю одну из своих тайн. И все напрасно. С таким же успехом я могла спокойно отсидеться в кустах в компании двух великовозрастных балбесов. «Не волнуйся», — Малькольм осторожно положил большую сильную ладонь мне на плечо. «Твой секрет никто не выдаст. Я и до этого предполагал, что ты умеешь обращаться с доставшимися тебе от матери силами. А твой новый друг, он тоже вряд ли захочет с кем-нибудь делиться этой тайной». «Разумеется», — проворчала я, впрочем, слегка успокоившись. «Гораздо удобнее иметь в запасе компрометирующие материалы и использовать по мере необходимости. Простите, но в бескорыстие лорда-старшего дознавателя мне и раньше верилось с большим трудом, а теперь так совсем». «А при чем здесь лорд Маркус?» Очень натурально удивился дворецкий. «Действительно, при чем же здесь мой жених?» Я сделала шаг в сторону Малькольма, и он почему-то слегка отступил. Видимо, ему не понравилось выражение моего лица, хотя мне всегда казалось, что именно в состоянии гнева я выгляжу особенно привлекательно. Глазки сверкают, щечки олеют, грудь вздымается. Красота! «Тильда, давай поговорим спокойно». Предпринимая стратегически верное отступление в сторону двери, сказал старый друг отца. «Я не мог тебе ничего рассказать, ты ведь и сама прекрасно это понимаешь». «Конечно, понимаю», кивнула я, искренне жалея об отсутствии поблизости скалки или хотя бы какой-нибудь дубинки. Но чего не было, того не было. «Сказать мне, что пугающий весь замок монстр — это мой драгоценный жених, вы не могли. Но намекнуть-то можно было? И зачем было предупреждать меня, чтобы я закрыла дверь? Судя по всему, это не стало преградой для моего нареченного. Разве нет?» «Мы хотели убедиться», — начал Малькольм. «Что ты...» «Ах, вы хотели убедиться!» Рассерженной гадюкой зашипела я, вымещая на попавшем под раздачу дворецком весь пережитый страх. «Ну и как, убедились? Или мне готовиться еще к какому-нибудь сюрпризу?» «Тильда, не нервничай так!» Малькольм пытался образумить меня, но тот, кто хоть раз в жизни пытался остановить разгневанную женщину, тот понимает, насколько это безнадежное предприятие. «Это обойдется вам, господин дворецкий». Тут я задумалась, прикидывая, чтобы мне такое вытребовать с Малькольма, пока он в нужном состоянии, и решила. «С вас ремонт моих покоев и их переделка в вашем потрясающем стиле. Хочу такую же красоту, как и у Маркуса». «И мы в расчете?» — тут же уточнил Малькольм, хитро прищурив светлые глаза. «Пока да». Я уже давно успокоилась и теперь лишь величественно махнула рукой. «Договорились», — ответил дворецкий и вдруг протянул мне руку в совершенно особом жесте. Таким рукопожатием обменивается заказчик и Джокер, когда скрепляют сделку. Именно так я протянула руку толстяку Керту, когда брала этот злополучный заказ. И я, замороченная последними событиями, чуть было не ответила таким же традиционным жестом, но в сознании словно сирена взвыла. Тревога, опасность, тревога. поэтому я с искренним удивлением покосилась на особым образом сложенные пальцы и аккуратно пожала протянутую мне ладонь так, как это сделала бы любая девушка, не считающая вопиющим нарушением этикета обмен с мужчиной рукопожатием. Малькольм, не сводящий с меня пристального взгляда, слегка расслабился, в отличие от меня. Только многолетняя закалка позволила мне ничем не выдать охватившую меня тревогу. Почему? Он меня подозревает? Откуда Малькольм знает принятые в гильдии условные жесты? Это его личная инициатива или разработанный вместе с лордом-дознавателем план? Как я могла себе позволить расслабиться? Не выдала ли я себя как-то? Улыбнувшись дворецкому, я устало оперлась о стену. Все-таки приличным девушкам надо по ночам спать. И то, что я девушка не совсем приличная, не отменяет необходимости в отдыхе. «Малькольм, вы меня не проводите?» — попросила я, и дворецкий, проверив наличие в кармане ключей, согласился. «Когда ты догадалась, что это Маркус?» — ожидаемо поинтересовался он. «Мне кажется, никаких предпосылок к таким выводам не было». «Были, просто вы их не замечаете». Я устало пожала плечами. «А можно поподробнее?» Что-то в голосе дворецкого подсказало мне, что разумнее будет ответить, причем максимально честно. «Да, пожалуйста, мне несложно. Во-первых, ваш монстр имеет ту же отвратительную привычку, что и лорд-старший дознаватель. Вместо ответа повторять последние слова вопроса. Бесит? Невероятно, кстати. Во-вторых, он прекрасно видел, как убегают кадеты, и совершенно не удивился их присутствию. А ведь именно эту парочку Маркус отловил днем, когда они прятались в парке. Ну и в-третьих, монстр начал визит в мою комнату именно со спальни. А у лорда Маркуса, как я успела заметить, нездоровая страсть именно к этому помещению. Я ответила на ваш вопрос». Малькольм помолчал, шагая рядом со мной по дорожке парка, а потом ответил. «Да, Тильда, вполне. Я полагаю, Маркус лучше меня объяснит тебе все». «Очень на это рассчитываю», — без малейшей иронии отозвалась я, так как вопросов к жениху у меня накопилось очень много. Малькольм не только довел меня до моих покоев, но и зашел вместе со мной, чтобы оценить нанесенный монстром ущерб. Надо признать, разгром был более чем умеренным. Скелет действительно уронил шкаф, разбил две статуэтки и вазу, помял покрывало на кровати и стащил с тумбочки романа о Джастине Холланде, который я приготовила для розового куста. Последнее возмутило меня почему-то больше всего. Мог бы и попросить, между прочим, я бы дала ему почитать. Ну или, как вариант, мог бы присоединиться к розовому кусту. Сидел бы себе вместе с разумным кустом чайных роз на свежем воздухе, внимал бы историям об огненной страсти путешественника и дикой красотке. По мне, так гораздо лучше, нежели пытаться заманить приличную девушку в спальню. Передав через Малькольма свое искреннее возмущение похищением Романа, я наконец-то осталась одна. Неужели еще сегодня утром я была в замке у дядюшки Джереми? По ощущениям, это было минимум неделю назад. Но, тем не менее, так оно и было. Мы прибыли рано утром, потом я смотрела полигоны и проходила полосу, потом гуляла в саду, знакомилась с розами, призраками и кадетами, потом пила с женихом, потом общалась с монстром. Насыщенный такой день, надо признать. Если все остальные будут такими же, то я, пожалуй, согласна здесь пожить. Оставив приведение комнаты в порядок на завтра, я разобрала постель и со стоном наслаждения вытянулась на белоснежных простынях. Потом повозилась, обняла подушку, завернулась в одеялко и сладко уснула.